Глава 46. Я взглянула на Мишу. Не то что вспыхнувшего, готового броситься на мерзавца с огненным мечом. Улыбнулась, кажется, потушила. Где пройдут переговоры? В нашем наследственном особняке, конечно! Почти по-доброму улыбнулся дядя Котик. Идти до него близко? Да, небольшое, но важное условие. «Милостивый сударь, на время наших переговоров вам надлежит пребывать в вашей гостинице «Орел», которая тоже недалеко. Вам будет сообщено, что можно покинуть номер и прибыть на Малую Никитскую, если еще одна встреча с Эммой Марковной входит в ваши планы». Я мгновенно оценила ситуацию. Посмотрела на Мишу тем взглядом, которым он сам не раз смотрел на меня. «Давай так и сделаем». Муж кивнул. Права ли я? Ведь после той истории на уже погоревшей Макарьевской ярмарке, когда я смело кинулась в шулерское логово, пару раз просыпалась в легком страхе. Потом следующее приключение тот страх не вытеснило. Но также помнила и легкую уверенность того вечера. Ничего не случится, все под контролем. Вот что делать я пока не знала. Или знала, догадывалась. Главное сейчас... не смотреть вслед удалявшемуся Мише. Я успела поговорить с ним, а главное — с Еремеем. Надеюсь, понял. Надеюсь, передаст, и все выйдет как надо. «Небольшой комплот?» — спросил котик без улыбки, так как не расслышал наши разговоры. «Ну что вы, разве способны законопослушные подданные составить заговор за несколько минут?» — заметил супруг. «Этому злодейскому умению нужно учиться». Котик промолчал. Теперь мы шли по улице, которая, пожалуй, была знакомой. Включилась память Эммочки. Да, вот и дом. Большой трехэтажный особняк с гербастыми щитами на фронтоне. Со вчерашнего дня его хозяин, впрочем, сейчас нас интересует будущее, заметил котик, когда мы поднимались по ступенькам. В ваших интересах прийти к соглашению. И тогда, с сегодняшнего вечера, вы его хозяйка. «Благодарю за щедрый подарок», — ответила я. «Женщина, назвавшая себя Эммой Шторм, здесь?» «Нет, и никогда здесь не бывала», — усмехнулся котик. «Это мелкая актриса, уже сыгравшая свою роль и сошедшая со сцены». «Она нам не нужна?» В доме было прохладно. Его топили ради температуры чуть выше нуля. Я смотрела на мебель в тканевых чехлах, на обои и узнавала дом московского дядюшки. Сам дядюшка в памяти девицы Эммы почти не сохранился. Спишем на тогдашнюю любовную лихорадку. «Кабинет налево», — вспомнила я. Котик кивнул, мы вошли. Я бросила шубку на стол и уселась в дядино кресло. «Вы хотите говорить, не отвлекаясь?» — спросил собеседник. «Если вы намерены выразить свое отношение ко мне в грубых словах, произнесите их поскорее, и мы перейдем к делу». «У меня только одно чувство — удивление», — сказала я. «Вы человек в высоком чине и административном статусе. Предприняли авантюру, которая, несомненно, лишит вас места в обществе. Неужели вы предполагали, что я откажусь от борьбы за наследство и не разоблачу вас? Извините за предположение, но если вы намеревались устранить меня посредством убийства, то это невозможно. Я нахожусь в Москве почти неделю и уже вхожа в салоны, и как урожденная Салтыкова, и как Шторм. Я не могу исчезнуть без вопросов и поисков. «Да, вы правы. Я могу нанести неотразимый удар, сообщив всему московскому обществу о вашем брачном самозванстве». Блефовала. Не без того. Заметила тень досады на лице собеседника. «Он что, правда думал меня укокошить?» «Отвечу на ваш вопрос», — сказал котик после короткой паузы. «Помните Спиранского, всесильного временщика, в понедельник входившего к царю без доклада? А во вторник отправленного в Сибирь. Спасибо, не в цепях. Я человек еще более сомнительного происхождения, без имени, без знатной семьи, Мой чин как шапка одуванчика до первого порыва ветра. Деньги же позволят мне продолжить приятную жизнь, пусть и за пределами России. Ух ты, откровенный лапушка. Особенно насчет сомнительного происхождения. Но, продолжил котик, если мы договоримся, я останусь на службе, сохранив чин и... присвоив треть моего законного наследства, закончила я. «Что-то среднее между третью и половиной», — уточнил дядя котик. «Я рад, что вы готовы торговаться. Знаете, что я, служа вашему дяде, приумножил эти богатства, в частности, пай ткацкой фабрики?» «Я бы хотела понять, что буду иметь, кроме моей законной собственности», — прервала я его. «Необременительный брачный контракт, подразумевающий вашу полную свободу, а также строго определенную собственность, начиная с этого особняка. Вы можете жить где хотите и с кем хотите. Через год мы придумаем, как расторгнуть наш брак, чтобы это нанесло минимальный ущерб вашей чести. Как видите, вам ничего не угрожает, и вы становитесь настолько богатой, что можете позволить себе не захолустное имение, а подмосковную усадьбу, богатый выезд и небольшой дворец вблизи Неаполя». Я взглянула то ли с интересом, то ли скептически. Взяла лист бумаги, смахнула пыль, ткнула пером в чернилицу, убедившись, что чернила не замерзли и не высохли. «Но!» — продолжил собеседник. «Вам стоило бы подумать над предложением, сделанным в Голубках». «Ах, вот над этим? Выйти за вас?» — спросила я с удивлением. «Вы ведь сделали это без меня!» «Извините!» — дядя котик искренне вздохнул и поклонился. «Но уверяю, брачной ночи, если это вас волнует, не было. И...» — торопливо добавил он. «Не будет без вашего согласия. Мы могли бы заключить союз двух умных людей. Вы не столько Шторм, сколько Салтыкова, а деньги придадут вашей фамилии необходимый блеск. Мое положение станет прочным. Мы переберемся в столицу и будем сверкать в самом высшем обществе, в том числе и при дворе». Звезда по имени Котик размечтался. «Между прочим, за окном скоро загорятся ваши конкуренты», — бросил я. «Уже темнеет?» «Да-да», — произнес дядя котик чуть обиженным тоном, как когда человека сбивают с фантазии. «Мы начинаем составлять брачный контракт». «Для начала», — сказала я, — «мне необходимо убедиться в реальности свидетельства о браке, а также доверенности, выданной вашей супругой». «Что же, в этом есть резон», — сказал дядя котик, раскладывая бумаги. «С чего начнем?» «Сначала», — ответила я. «Как в детской игре дуб, орех или мочало. Начинаем все сначала». И вылила чернилицу на заверенные документы.